20 декабря 2013 года, Северная Виргиния, США. Левая рука вперед, правая, снова левая. Вдох. Закрываю глаза и гоню прочь реальность, воспоминания, мысли. Я плыву вперед. Раз, два, три, вдох. Иду вперед, как торпеда без заряда, без наводки. Нарушаю ритм. Пропускаю вдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Поворачиваю обратно, с силой отталкиваясь ступнями от стенки бассейна. Чувствую, как напряжены мои ноги, бедра. Чувствую, как меняется энергия, как сила переходит в скорость, бессмысленную скорость. Я плыву под водой, задерживая дыхание дольше, чем это полезно для здоровья. Только доплыв до середины, делаю вдох. Чувствую, что кончаются силы, но продолжаю плыть. Когда силы иссякли, я перестаю двигать руками и ногами и медленно опускаюсь вниз на дно. В ушах шумит, из носа выходят пузырьки воздуха. Я опускаюсь еще ниже, грудью ложусь на шершавое дно бассейна, вижу черные квадратики плитки, узоры, выложенные кафелем, легкие сжимаются в бессильной попытке вздохнуть, но и это не помогает. Ничего не помогает. Мысли. Воспоминания. Я мысленно произношу молитву. Мою единственную молитву. Но и она не помогает. Потом я лежу на краю бассейна и пытаюсь отдышаться. Мне жарко. Пот течет с меня ручьем. Глаза болят от недостатка кислорода и усталости. Перед глазами прыгают черные точки. 3 часа назад я нашел имя дочери в базе данных. 3 часа назад Бог перестал отвечать на мою молитву. 3 часа назад я понял, что прошлое настигло меня. Я сижу в Мазде и жду озарения. Пальцы вцепились в руль, костяшки побелели. Мне кажется, что если я сейчас выпущу руль, меня унесет. Я думаю о том, что все это время был слеп. Нет, я отказывался смотреть правде в глаза. Как глупо, как стыдно. Стыд буквально вдавливает меня в сиденье, обитое искусственной кожей. На экране компьютера в Лэнгли я вижу отчеты моей дочери. Ее разыскивают в Париже и Брюсселе. Я изучил все, к чему у меня есть доступ. Это немного. Статьи в прессе, выводы. Ничего о нас, ничего о причинах, ничего о тенях, но я все равно все понял. Даже тени оставляют следы. Бойфренд араб, пистолеты с глушителем, файлы в базе, к которым у меня нет доступа, сам факт того, что они существуют, и у меня нет к ним доступа. Коды, защищенные паролем документы под грифом «совершенно секретно». Секреты. Тайны. В бардачке лежит одинокая бежевая папка, которую я так и не открыл. Мой единственный шанс спасти ее — спасти себя. Мое прошлое ради ее будущего. Под ногами хрустит подмерзшая трава. Фасад из псевдогранита красиво подсвечен. Деревянный дом выкрашен белой краской. Массивные колонны из мазонита и крыльцо придают ему черты колониального стиля. Воплощение американской мечты. Фальшивый картонный дом для верхних слоев американского среднего класса. Доказательство успеха, которое может уничтожить первый порыв ветра. Остановившись перед крыльцом, я всматриваюсь в темные окна. Бежевая папка у меня в руках. Я был мертвецом. Сломанной веточкой в реке времени. Я позволил потоку увлечь себя, не оказывая ни малейшего сопротивления. Но теперь все кончено. Меня охватывает необыкновенное спокойствие. Я звоню в дверь. Сьюзен открывает мгновенно, хотя на дворе глубокая ночь. Она все еще в костюме и блузке, в универсальной одежде офисного служащего, по которой нельзя угадать, где она работает. Лицо напряженное, как у человека, который даже дома не умеет расслабляться. А может, она только что вошла. Сьюзан настаивает, чтобы мы сели в ее машину. В тишине мы едем по широким дорогам, обсаженным голыми кленами, между школьных футбольных полей и бейсбольных площадок, мимо особняков, украшенных рождественскими огнями. Обычный пригород, но для меня все словно во сне. Других машин не видно, и мы ничего не говорим, словно загипнотизированные шумом мотора и шорохом колес по асфальту. Кто-то дозвонился на радио и теперь кричит о президенте, мусульманах, верховном суде. Сьюзан вертит рукой в кожаной перчатке переключатели, и радио замолкает. Мы выезжаем на шоссе 245, едем на юг, в сторону столицы. Глаза Сьюзан прикованы к дороге, залитой светом фар. Я пытаюсь угадать ее мысли по лицу, по жестам. Может, она взвешивает, какую ложь или правду мне рассказать? Аккуратно дозирует, чтобы получился сбалансированный рассказ. Наконец она съезжает с шоссе к парку Потомак и останавливается возле памятника Франклину Рузвельту. Мы выходим из машины. Стук захлопнувшихся дверей эхом разносится далеко по парку. Мы медленно подходим к подсвеченной фигуре президента в инвалидном кресле, похожей на привидение. Мы дрожим на ветру из бухты. Вокруг нас сверкает черная вода, напоминая о мифе про нарцисса. Это в него мы превращаемся. «Так о чем ты хотел поговорить?» — спросила Сьюзан. «Она выглядит такой маленькой и хрупкой на фоне воды. Я думаю о том, что все мы вынуждены идти на компромиссы. Все вынуждены принимать невыгодные нам решения. А ей это приходится делать чаще других». Она занимала руководящую позицию еще до того, как женщин стали принимать на нашу работу. Через сколько трупов ей пришлось перешагнуть, чтобы добраться до самого верха? Сколько людей она использовала в своих целях на пути по головам вверх? Я собираюсь силами и сразу задаю вопрос, поражаясь тому, как спокоен мой голос. Кого я убил в Бейруте?